Глава 17. Резко распахнув глаза, не сразу сообразила, что заставило меня посреди ночи проснуться. Чутье говорило, под моей дверью, или, по крайней мере, вблизи ее находился маг. Выругалась. Уснула с трудом. Долго переваривала встречу с Владом. Никак не могла выкинуть из головы наш разговор, а его слова о мести не давали покоя. Воображение рисовало яркие картины. Арагон в объятиях другой женщины. Мечась из угла в угол, размышляла. Как правильно, в случае чего разговаривать, вести себя, а главное, удержаться от убийства. Если я уже готова разорвать ни в чем не повинную, и очень надеюсь, вымышленную соперницу, что же будет, узри я ее наяву? Потерев заспанные глаза, коснулась стопами пушистого ковра, на цыпочках подошла к двери и, прилипнув к ней ухом, прислушиваюсь. Тихо. Сердце ёкнуло. Чувствую второго мага. Он приближается и быстро. По силе он не уступает первому, что означает лишь одно. Это император и Арагон. Кто где, не знаю. Да это и не важно. Как я понимаю, они скоро встретятся. На всякий случай сбегала, надела халат, хорошенько его запахнула, подвязала пояском и вернулась на исходную позицию. Жду развития событий. Мощный удар в дверь заставил меня отскочить. После послышалась возня и злобное неразборчивое бормотание двух мужчин. «Братья сами разберутся», – рассудила я и улеглась обратно в кровать. Положив поверх головы подушку, пыталась заглушить звуки. Какой там? Даже два пальца в ушах не помогли. Такое ощущение, что мужчины друг другом то и дело ненароком, попадая в дверь, огромные гвозди в стены вколачивают. И витраж жалко. А именно, он с минуту назад так звонко разлетелся. «Покалечится же», – вслух сказала я и с намерением растащить бойцов по углам, опять встала с кровати, уверенно подошла к двери и распахнула ее. Мужчины, державшие друг друга за грудки, обернулись. Из разбитого носа Влада течет кровь. Обычно опрятные волосы взъерошены и взгляд бешеный. Император под стать противнику. Под глазом наливается синяк. Дышит, как после марафона, и ухо опухшее. Одежда пострадала не меньше магов. У Брута разодрана рубашка, а Влад вообще остался без рукава. Красавцы! Хорошо, хоть магию в драке не использовали, а то замок одним витражом и парой разломанных картин, боюсь, не отделался бы. «Иди спать!» – синхронно отозвались мужчины, каждый со своей интонацией. Император вежливо попросил, а вот Арагон, как хозяин, на нерадивую собаку рявкнул. «Пойду, когда угомонитесь», – приняв позу руки в боки, заявила я. «А ты на меня не ори. Не я у тебя под дверью разборки устроила», – бросила я Владу и поинтересовалась. «Тебя никто не звал. Зачем пришел?» «А его, значит, звала?» – кивая на брата, неправильно поняв мою фразу, взорвался старший Арагон и со всего маху заехал Бруту в челюсть. Голова младшего дернулась, но на ногах он устоял. К тому же Влад держал его и тем самым подстраховывал от падения. «Моя очередь!» Незлобно, с долей усмешки, предупредил Брут. И ответный хук не заставил себя ждать. Последний раз так веселились только в детстве. Получая удовольствие от ситуации, воспринимая ее как игру, заявил Брут и приобнял пошатывающегося Арагона. Подтвердил Влад и, подхватив брата за талию, с разбега стукнул его о стену. «Прекратите!» – строго прикрикнула я. «Чувствую себя мамой двух дрочливых мальчишек. Молотите друг друга сколько угодно, только подальше от моей спальни. Вы полагаете, этот инцидент останется в тайне? Да из-за вас мое имя завтра во всех пересудах поучаствует». «Адама права», – обратился император к брату. «Продолжим в зале для тренировок. Ну, хоть у одного мозги на место встали». Обрадовалась я, но сразу осеклась, и извинилась перед правителем за фамильярность. «Простите, что думаю, то и говорю». «С каких это пор?» – нацепив удивленное лицо, вставил свое язвительное слово Влад. «Прекрати!» – одернул Брут старшенького и толкнул его по направлению к лестнице. «Пошли!» – и так шуму наделали. «Таис перед балом, выспаться надо». Старший Арагон возмутился и поинтересовался у императора, зачем он тогда посреди ночи ошивался возле моей комнаты. И мужчины к великому облегчению скрылись за поворотом. Ликовала недолго, только удобно улеглась, как чутье подсказало, что кто-то из них возвращается. «Таис!» – послышался голос Влада и тихий стук. «Уходи!» – потребовала я. «Таис, открой! Дверь для меня не помеха, я ее легко и вышибить могу». «Можешь, можешь, но не станешь. Ты не у себя в замке, а я больше у тебя не служу. В императорском дворце номер с вскрытием двери благородной девушки даже у тебя не пройдет». Ответом мне послужила тишина. Я права, и маг об этом знает. «Что от тебя хотел Брут? До чего вы успели договориться?» «У него спроси». «Спрошу обязательно, отвечай». «Влад, в самом деле, хватит меня компрометировать. Понятия не имею, зачем он приходил. Мы не разговаривали. Ты же сам все видел и слышал. Твой брат меня совсем не интересует». «Таис, я для себя уяснил, что не стоит доверять не только твоим лживым речам, но и поступкам. В итоге они оборачиваются до неузнаваемости». «Если я такой расчетливый монстр, зачем топчешься у моей спальни? Молчишь. Отказался от меня. А сам порог оббиваешь. Одно твое слово, и я открою, более того, впущу. Опять я себя предложила ради прощения». «Отойди от двери на метр». «Зачем?» – спросила я и инстинктивно попятилась. «Не зря. Дверь мгновенно охватила сиреневое пламя, а потом также молниеносно погасла». «Что это?» «Моя уверенность, что ты не покинешь спальню, а главное, ни Брут, ни кто-либо другой в нее не зайдет». До утра не сомкнула глаз. Чтобы выспаться, валялась в кровати почти до обеда. Прогулку по императорским садам пришлось отложить на неопределенное время. Спасибо ночному визиту Арагонов. Зато, разложив по полочкам поведение Влада, пришла к выводу, что бы он там ни говорил, но ревность с его стороны присутствует и нешуточная. Задача – сыграть на этом факте и вынудить его признаться, если не мне, то хотя бы самому себе, что его чувства не умерли и живей всех живых. Правда, затея грозит последствиями, но на что только не пойдешь ради любви. Надеюсь, обойдется без жертв. Время до бала, по ощущениям, промчалось буквально за минуты. Крис прислал мне двух служанок и парикмахера. Они дружной командой трудились над моим образом, не покладая рук. Сначала меня купали, затем втирали в кожу ароматные крема. Волосы накрутили в тугие локоны, часть из них подняли вверх, а остальные оставили распущенными. Роскошное белое платье с невероятно пышной юбкой, подаренное Крисом, села как нельзя лучше. Смущал лиф, державшийся на честном слове. Даже прыгала, дабы убедиться, что он не оголит мои прелести, как это бывает в неподходящий момент. Наконец за мной зашел дядюшка. Попросил взять его под руку и с гордым видом отвел в бальный зал, где после приветствий заиграла музыка. И император потребовал выполнить данное ему обещание. Первый танец. «Влада ищешь?» Заметив, как я кручу головой и всматриваюсь в каждого гостя, заявил маг. Игнорируя правила танца, он крутанул меня и, наклонившись к уху, шепнул. «Вон там, в углу, около фонтана, его из-за освещения практически не видно». Хмурый Арагон, скрестив на груди руки и, не скрывая враждебности, наблюдал за нами. Прильнула к императору и покрепче его обняла. «Эх, женщины!» — хохотнул правитель и, подыгрывая, поцеловал мою ладонь. «Сколько веков подряд вы используете этот трюк?» — задал мужчина вопрос и с легким налетом грусти ответил на него. «Столько же, сколько мы ведемся на него». «Осуждаешь?» «Нет», — мотая головой, протянул мужчина. «Одобряю. Влада надо встряхнуть. Рассчитываю на помощь». «А я, по-твоему, чем все это время занимался?» — деловито произнес император и улыбнулся во весь рот. «У меня шкурный интерес. Сам я на тебе жениться не могу. Женщина брата неприкосновенна. Но и упустить девушку, чей магический дар принесет моему роду сильных потомков, тоже не хочется. Я не его женщина. Его, его. Только он упирается. Но мы же это исправим». Обаятельно подмигнув, сказал партнер по танцу и низко наклонил меня, вынуждая выгнуться в спине. «Брут, а что ты написал в записке? Я никак не могла прочитать, а потом Влад ее отнял». Практически касаясь макушкой пола, задала я мучивший меня вопрос. «А, значит, мое послание нашло все-таки правильного адресата». Мужчина вернул мое тело в горизонтальное положение, и помимо того, что записка предназначалась не мне, любопытство не утолил. Повторные попытки выспросить о содержании не увенчались успехом. Сначала император отшучивался, а когда я настойчиво потребовала объяснений, мне отказали лаконичным словом «нет». Танец закончился, и под аплодисменты гостей Брут, как требует этикет, подвел меня к дядюшке. «Нам надо поговорить наедине», — обратился правитель к Славийскому. Фраза прозвучала как враждебный приказ, и ничего хорошего эта беседа для Криса не предвещала. Эмин позаботится о Таис. Дядюшка, вложив мою руку в руку брата, можно сказать, вытолкнул нас на танцпол. Выглядывая из-за плеча, двигающегося не в такт музыки Эмина, нашла Влада на прежнем месте, в той же позе. И единственное, что изменилось, лысоватый коренастый мужчина составил ему компанию и, согнувшись, эмоционально жестикулируя коротенькими ручками, что-то рассказывал. «Не гляди на него щенячьим взглядом, не поможет. Он меня, отца и тебя ненавидит», — поддел меня братец. Отвлеклась от Арагона и, посмотрев в самодовольное лицо брата, сообщила ему. «Не льсти себе. Арагон вряд ли тебя ненавидит. Ты для этого ничего не сделал. И я бы на твоем месте больше судьбой Криса интересовалась, чем на кого и как я смотрю. У него точно все под контролем», — уверенно заявил Эмин и в очередной раз отдавил мне ногу. «Я бы так не сказала. Император явно злился». «Конечно. Отец не стал обсуждать с его представителем свои ловушки, твой чудесный браслетик, а потребовал личной встречи. Вот величество и осерчал». «А-а-а», — протянула я. «А у Криса ничего случайно не треснет? Что-то много чего он императору продает. Меня, изобретения свои. Кстати, насчет меня ничего у твоего папаши не выйдет. В планы императора женитьба не входит». «Глупая, глупая девочка!» Эмин напряг руку и прижал меня к груди. «Славийские слишком долго разбрасывались своими богатствами. Пришло время их собирать и приумножать. Отца цитирую. «Рада за вас и ваш новый девиз. Удачи!» Пожелала я и, высвободившись от объятий братца, направилась в сторону Арагона. «Ты это куда? Танец же еще не закончен!» Донеслось в спину возмущение. «Еще минута, и твои туфли меня калекой оставят!» Не оборачиваясь, ответила я и, к сожалению, обнаружила, что Влад испарился с прежнего места. Отойдя на приличное расстояние от Эмина, огляделась. Арагон может быть в двух шагах, но из-за толпы его не видно. Решила методично метр за метром, исследовать зал и, найдя цель, попыталась поговорить с Владом без повышенного тона в миролюбивой обстановке, которую, как я надеюсь, обеспечит огромное количество присутствующих гостей. Но в планы вмешался тот факт, что моя теперь популярная личность интересовала буквально каждого, и мне не давали прохода, навязываясь то с разговором, то с предложением совместного танца. Как можно вежливей, раздавая отказы и отговорки, обошла вдоль и поперек зал, но Арагона так и не встретила. Вывод напрашивался сам. Влад где-то рядом, чувствуя его, но желания разговаривать со мной у него нет. Первый раз в жизни бал пока протекал так невесело, как я воображала. Отбросив бессмысленные поиски на потом, решила с головой окунуться в дворцовую жизнь и приняла приглашение закружиться в вальсе от очень даже приятного кавалера. Меня умело вел и мило улыбался парень лет 25. Его негромкая речь радовала слух, да и содержание вызывало только положительные эмоции. Мы бы так и плыли по паркету, наслаждаясь нехитрым развлечением, но на нас налетела другая танцующая пара. Если я отделалась легким испугом, то мой партнер пострадал и сильно. Он упал и зашиб ногу. «Простите», протянув руку, чтобы помочь парню встать, искренне извинялся мужчина, что врезался в нас. Понятия не имею, как такое могло произойти. Мой кавалер, смутившись происшествием, откланялся и исчез из поля зрения. На его смену пришел другой, но официант опрокинул на него поднос с бокалами красного вина и тем самым заставил его ретироваться еще быстрее предыдущего. Когда у третьего мужчины, который только и успел что представиться, загорелся камзол от свечи, которую рядом держал лакей, причем впоследствии слуга никак не мог объяснить, зачем он ее взял и принес в прекрасно освещенное магическими шарами помещение, подозрительные беды перешли из разряда, возможно, случайных в намеренно подстроенные. Кем? Нетрудно догадаться. Не желая и дальше терпеть издевательские штучки Арагона, я, сжимая от злости кулаки, направилась прочь. Пусть резвится с кем-нибудь другим, а с меня на сегодня достаточно. «Осторожней!» Тревожно раздалось справа, и я еле успела отскочить. Одна из многочисленных, висевших по периметру на потолке люстр, упала, преграждая мне выход. «Это уже совсем не смешно», — вслух сказала я. «Кому как?» — иронично произнес Влад.